Глава 12. Вера. Вторая ночь у мамы выдалась тяжелой. Собираясь накануне, я забыла положить снотворное. В итоге добрых 2 часа промаялась без сна, а когда все-таки заснула, увидела женщину в алом бархатном платье и стальными пластинами на руках. Лицо ее скрывали белые волосы, пальцы были длинные и тонкие, и этими тонкими пальцами она яростно пыталась содрать с себя пластины. Безуспешно. Тогда она попыталась сорвать платье, но вместо треска, какой бывает от рвущейся ткани, я услышала противное влажное чавканье. Бархат стек к ее ногам густой кроваво-красной жидкостью. «Нет! Нет!» — зарычала девушка, вскинув изможденное, страшно похожее на мое лицо. «Нет!» — повторила я и проснулась, бессильно уставившись в потолок. «Сколько еще это продлится? Быть девой? Не быть девой? Принять силу? Не принять силу? Признать, что все было напрасно, и смерть Темы, и 2 чудовищные зимы. «Вера, ты встала?» Мама без стука заглянула в комнату. «Я ухожу!» В щель протиснулся Наум и недовольно мявкнул. На его языке это означало: «Где мой завтрак, человек?» «Встаю!» «Будешь работать?» Я взяла с тумбочки мобильник. От Антона ничего, ни звонков, ни сообщений. Я спустила ноги с кровати. «Поеду домой». «А что, потоп уже устранили?» Оставив дверь открытой, мама углубилась в коридор и оттуда продолжила. «Я вообще считаю, что это к лучшему. Вернешься в родительский дом». Ночнушка «Сейлор Мун» внезапно стала тесной. «А что, на кладбище жизнь, что ли?» — убежденно продолжила она. «Это же несерьезно. Что ни день, то похороны. А ты молодая девушка. Хоть бы на танцы сходила, познакомилась. Тебе уже оттуда подсказывают». Рядом крякнул телефон. Сообщение было от Лёши. Тему будут эксгумировать. И грустный смайлик. «Не забудь позавтракать!» — велела мама и звякнула ключами. «Я ушла!» Я сжала переносицу. Ощущение было такое, будто меня изваляли в песке. Если Тема жив, но Антон же сломал ему шею. Но если на секундочку предположить, что он жив... На экране высветилось новое сообщение, на этот раз от Аскольда. «Как обстоят дела с заказами?» Мгновение я смотрела на экран. Какая-то мысль скреблась в голове, не давая покоя. Мы познакомились на кладбище. Как раз на могиле Темы. Аскольд собирался сделать там порчу. Но разве порчу делают на могиле, если она пустая? Такси доехало быстрее, чем предсказывали Яндекс.Карты. У меня еще оставалось немного времени перед встречей со Аскольдом, чтобы зайти домой и переодеться. Я шагала по главной аллее Архиповского. Погода замерла между преддверием дождя и сухим ветром. Насколько хватало глаз, повсюду торчали кресты и расстилалась жухлая листва. Казалось, деревья переговаривались между собой очень тихо, чтобы не разбудить мертвых. Оградки в старом секторе стояли сплошь ржавые. То тут, то там попадались приоткрытые дверцы. «Дверцы к покойнику должны быть всегда затворены», — учил Алексеич, передавая мне нехитрые основы мастерства. «Иначе душа его выйдет наружу и пустится искать тех, кого любила при жизни». Я не удержалась и прикрыла калитку одной из могил. Расположенная у самой дороги, она вечно пользовалась ненужным вниманием. На каменном постаменте красовалось изображение молодой девушки с пышными локонами. Имя у нее было необычное — Орфея. А годы жизни наводили на мысли о несчастном случае или затяжной болезни. Девушка умерла в 23. Я пошла дальше. У Пандоры свернула к старому сектору, подтянула лямки рюкзака. С трудом верилось, что пару дней назад я рванула, прихватив с собой только ноутбук и пару сменного белья. В дневном свете кладбище выглядело мирным и по-своему уютным. Я приблизилась к крыльцу, выискивая в карманах ключи. Ну, где же? Спустила рюкзак на землю и принялась в нем рыться. Ноутбук, зарядка, томик Лермонтова, который я зачем-то прихватила от мамы. Ага, вот они. Я победно задрала голову и наткнулась взглядом на деревянную балку над крыльцом. Там что-то темнело. Рисунок? Я поднялась по ступеням. Остатки закатного солнца светили прямо на разбухшее от дождей дерево, и надпись была хорошо видна. Я попробовала дотянуться до нее, но не смогла, слишком высоко. Оставалось только рассматривать. Буквы, не буквы. Секунду. Неужели руны? Наверняка этому есть какое-то простое объяснение. Каждый день на кладбище бывает куча народу. Мало ли из них тех, кто мог нарисовать руны. Я открыла дверь. Замок поддался на удивление легко. В комнате пахло старыми половицами и кофе, хотя я варила его 3 дня назад. Я замерла, прислушиваясь к тишине. Кажется, пару дней назад Ваня смотрела именно в тот угол на крыльце. Я достала телефон, открыла ВКонтакте и нашла в списке друзей пользователя с пафосным ником «Эхо успеха». Отправила фото. «Привет! Ты это у меня на днях нашел?» Напротив эха зажегся зеленый огонек. «Привет. Ну, вообще, да. А что тут написано, знаешь?» «Сейчас найду». «Найдет?» В чат упало пересланное сообщение. «Короче, тут все ясно. Став приворотное яблоко. Лишаем короля защиты, чтобы не сопротивлялся. Замораживаем отношения, которые были, приковываем внимание, чтобы ни на кого больше не смотрел. В конце закреп, типа «не доставайся же ты никому». «Кроль — это кролик, если что», — уточнил Ваня. «Жертва». Какое-то время я стояла, зажав кислотно-желтую Nokia в руке и бездумно ощупывая взглядом буквы. На экране высветилось новое сообщение, на этот раз от Аскольда. «Я на месте». Я отмерла, провела рукой по волосам. Это может быть откуда угодно. Чье угодно. Мало ли в мире рунических колдунов, или как они называются. Да и любителей достаточно. Вон даже Ваня в курсе, что это. Наверняка в интернете полно информации для желающих. «Приходи лучше ко мне», — напечатала я, чувствуя, как под ребрами разливается холод. Кофемашина тихонько булькала в углу. Я сидела на кровати, глядя в случайно раскрытую на коленях книгу. То и дело мне мерещились на крыльце медленные шаги Аскольда, но минуты шли, а стука в дверь не было. «Да ты, змей, вообще, что ли, берега попутал?» Вдруг раздалось за дверью. Я подскочила, это был голос Алексеича. «У меня встреча», — холодно ответил Аскольд. «Какая тебе встреча? Нечего тебе тут делать! А ну, пшел!» Только этого не хватало. Я поспешила на крыльцо. Аскольд застыл, как изваяние, и переводил мрачный взгляд с Алексеевича на меня. «Игорь Алексеевич!» — окликнула я. Алексеевич обернулся. Косматые седые брови сошлись на переносице. В синем спортивном костюме он не особо походил на священника, скорее на физрука. — Это с тобой, что ли, у него встреча? — грозно спросил Алексеевич. Я встретилась со Аскольдом взглядом, и снова между нами протянулась знакомая ниточка. Ладони мне обожгло почти физическим желанием его коснуться. Если это то, что я думаю, я задушу его собственными руками. Но сначала он расскажет, где Тёма. «Со мной!» Я решительно спустилась по ступеням и встала рядом с ним. Алексеич надулся, как почуявший опасность ёж. «И что этот богохульник у тебя забыл?» Аскольд молча ждал. «Он... думай, Вера. Мы занимаемся...» «Чем?» Алексеич буквально прожигал меня негодованием. Я почувствовала, что щеки и шея стали горячими. Аскольд, по-моему, даже дышать перестал. «Он мой друг!» Сама, не веря в то, что делаю, я сплела свои пальцы с его. «Я ведь могу приглашать к себе друзей?» «Что ты делаешь? Тебя выгонят за такое на улицу!» Холодные пальцы легонько пожали мои. Алексеич покраснел, потом побледнел и, вдруг подняв с груди массивный золотой крест на такой же массивной золотой цепи, начал нас крестить. «Именем Иисуса Христа и силою Духа Святого», — забормотал он, — «сними порчу с глаз, изгони беса, исцели душу рабы Божьей, не введи ее в искушение». «Да он серьезно, что ли?» Я потянула Аскольда за собой и отпустила, лишь когда дверь за нами захлопнулась. Отошла на пару шагов. Ниточка тянула по-прежнему настойчиво и яростно, как пружина. Мне захотелось обнять себя за плечи, а лучше провалиться сквозь землю и никогда больше не чувствовать этого зуда, как будто если я не прикоснусь к нему... Кожа просто слезет с пальцев. «Он тебя не уволит», — негромко сказал Аскольд. Я глубоко вздохнула, нарочно вызывая из глубин сознания образ заснеженных деревьев. Стало немного легче. «Разберусь». Не оборачиваясь, я прошла в ту часть комнаты, что служила кухней. Налила кофе в глиняную чашку. Помедлила, размышляя, стоит ли предложить ему. Вроде, если собираешься обвинить кого-то во всех смертных грехах, не угощаешь его кофе? Я вернулась к подоконнику. Аскольд неотрывно наблюдал за мной. Он был в своем обычном черном костюме и серой рубашке. Волосы растрепались от ветра и беспорядочно лежали на плечах. Я положила перед ним телефон с фото, он мельком глянул на изображение. — Что это? — Ты мне скажи. Я отошла в дальний угол комнаты. Стоило перестать думать о стуже и снеге, как притяжение вернулось. Аскольд молчал. «Зачем ты это сделал?» Я заставляла себя смотреть куда угодно, только не на него. Вопрос о Тёме, всю дорогу казавшийся ужасно важным, внезапно отошел на второй план. «С чего ты взяла, что это я?» — сдержанно поинтересовался Аскольд. «С чего я взяла?» Ужасно хотелось приблизиться к нему, но я только плотнее впечаталась в стену. «Я хочу к тебе прикоснуться так сильно, что у меня чешутся ладони, как будто у меня снова дыра в душе, и ты единственный можешь ее залатать, как будто ты моя половина, моя недостающая часть. Да блин, я тебя поцеловала!» «Это, безусловно, показатель», — с горьким сарказмом отозвался Аскольд и вдруг привстал, всматриваясь в окно. Я тоже посмотрела. Вдалеке, монотонно взмахивая золотым шаром, взад и вперед курсировал Алексеич. «Это что, кадила?» Я нависла над подоконником. Холод тут же метнулся к Аскольду, но я успела сдержать его. Ледяная наждачка полоснула изнутри. Я скрипнула зубами. «Отмени уже эту ерунду с яблоком!» Аскольд повернул ко мне удивленное лицо. «Кто тебе сказал?» «Друг моего друга», — буркнула я. «Хотя бы признайся, что это ты!» Аскольд коротко вздохнул, глянув на свое запястье. Повязки на нем не было, но добавилась пара свежих шрамов. «Я могу признаться, что это была плохая затея, и она не сработала», — мрачно ответил он. «Твоя сущность обрубает все привязанности. Чем дальше, тем быстрее. Приворот с самого начала был бесполезен». Он вытянул руку и с видом доктора, проверяющего состояние больного, ощупал воздух у моего плеча. «Скоро сам сойдет на нет». «Уже стало намного холоднее». «Холоднее? Холоднее? Зачем ты вообще это сделал?» — прошипела я. Чернокнижник пожал одним плечом. «Ты не хотела со мной общаться?» «Я и сейчас не хочу!» «Это прискорбно!» Аскольд откинулся на спинку стула и с независимым видом закинул ногу на ногу. «Я собирался предложить тебе сделку!» «Да что не так с этим человеком? И почему я из раза в раз наступаю на одни и те же грабли?» «Сделку?» Я оперлась бедром на подоконник, снова вызывая в воображении образ ледяного озера, на случай, если хоть крошечная часть меня найдет этого типа привлекательным. «Я помогу тебе найти того, кого ты так отчаянно ищешь», — невозмутимо сообщил Аскольд. В неверном свете ночника лицо его казалось гипсовой маской с росписью теней. «А ты переправишь меня в одно место, когда придет время». «Если ты о Теме, то он лежит здесь». За окном снова мелькнул золотой шар. На всякий случай я отодвинулась от Аскольда. Вдруг с той стороны видны наши силуэты. «Его могила пуста», — небрежно сообщил он. Боль пробурила дыру от сердца до самого позвоночника. Хорошо, что я опиралась на подоконник. «Пуста?» На какое-то мгновение мне показалось, что я вижу, как белесые щупальца опутывают его, а одно, самое длинное, вспарывает грудную клетку. Но видение быстро пропало. «Так какого лешего ты делал там порчу?» Я заходила по комнате. «Если это правда, 2 года я поливала слезами цветочки в земле, а этот чертов... Этот маг устроил целое представление с кровью из носа и тошнотой, лишь бы со мной познакомиться. Ты сам навел на меня порчу, что ли? Я тогда чуть скорую не вызвала. Тебе ничего не грозило». Аскольд также невозмутимо наблюдал за моими метаниями. «Деву нельзя убить обычными средствами, пока внутри нее волшебная си...» Я остановилась. «Я тебе не верю!» Глянув на часы, Аскольд вдруг порывисто поднялся. «Поехали!» — бросил он и, прихрамывая, заковылял к двери. «Я с тобой никуда не поеду!» За стеной заскрипели половицы под ногами Алексеича. Видно, плюнул на мою заблудшую душу и вернулся домой. Я слышала, как он включил электрический чайник, захлопал кухонными дверцами. По осени у него всегда воспалялось колено, и шаги были тяжелые, неравномерные. «У тебя осталось мало времени». Аскольд стоял в полоборота, повернув ко мне подвижную сторону лица. Спокойный и собранный, как всегда. И чудовищно уставший. «Мало времени», — повторила я одними губами, думая о том, где сейчас телефон, обернутый, похожий на человеческую кожей. «И ты можешь в любой момент меня убить», — добавил Аскольд с кривоватой усмешкой, — «если захочешь». Сумерки окутывали надгробия, раскрашивая их в одинаковый сизый цвет. Мы приехали на Ваганьковское за 20 минут до закрытия и теперь в спешке пробирались по узким тропинкам. Прихрамывая без трости, Аскольд уверенно вел меня лабиринтами дорожек, сворачивая в нужных местах, словно уже много раз проходил по этому пути. Я молча следовала за ним, невольно вспоминая, как мы также гуськом пробирались по узким тропинкам между могилами в сентябре. «Пришли!» Аскольд остановился в закутке, где вряд ли поместилась бы целая могила. Я выглянула из-за его плеча. «Так и есть. Квадратная плита 50 на 50». Он пропустил меня вперед, позволяя увидеть выбитую на белом камне надпись «Петровская Хельга Владимировна». Внизу только дата смерти. 27.07.2012. Могила была прибранная, но безликая. Ни фото, ни эпитафии. Я дотронулась пальцами до белого мрамора и обернулась к Аскольду. «Ты что, ее бывший слуга?» Аскольд с сожалением покачал головой. «Нет, но я успел с ней познакомиться. Еще до того, как занялся этим». Он неопределенно махнул рукой на могилы за спиной. Я оперлась локтями на ближайший памятник. «Прости, неизвестный покойник». «Прекрасно. Ты привез меня сюда, чтобы рассказать об этом?» Аскольд тоже оперся на памятник рядом. Краем глаза я заметила сторожа, который наблюдал за нами издалека. Он выгнал уже всех, кого можно, а нас нет. «Знаешь, чего мне стоит то, что я делаю?» — негромко спросил Аскольд. «Убиваешь людей?» Я внутренне порадовалась. Я стою в метре от него и не изнываю от желания прикоснуться. «Аллилуйя!» «И это тоже!» — бесцветным голосом ответил он. «Бесы каждый раз отжирают кусок моей души. Они только и ждут, когда я умру, чтобы утащить в ад. Я несколько раз попадал в аварии. Обычное дело, в моем мире конкуренты все время пытаются убить друг друга. Последний раз закончилось комой. Меня вытащили, но этого хватило. Я увидел, что будет после». Он на секунду замолчал. «Когда я умру, мою душу разорвут в клочья, а остатки спустят в преисподнюю и будут мучить вечно». «Ну да, он же верит во всю эту чушь». Я с тоской оглянулась. Вечер слизывал краски с мира. Темнело небо, сливаясь с кромкой деревьев, темнели надгробия вокруг. Не считая сторожа, на кладбище остались только мы. Даже сквозь пальто у меня отчаянно мерзли плечи и запястья, Рук я почти не чувствовала. «Слушай, это все интересно», — сказал я таким тоном, чтобы он понял. «Мне глубоко наплевать. Но зачем ты рассказываешь мне об этом здесь?» Аскольд подставила лицо ветру и заговорил только спустя несколько долгих мгновений. «Помнишь человека, которого я пытался вернуть с того света? Ты отдала свою энергию, чтобы спасти его». Имя мгновенно всплыло у меня в памяти. «Анатолий?» «Я не нашел его в том мире. Ни в аду, ни в раю. Он не откликается, сколько бы я ни звал. Думаю, я знаю, где он». Я отдохнула в сложенные ладони, пытаясь их согреть. «Слушай, ты не хочешь обсудить это в машине?» Аскольд только отмахнулся. «Ты отправила его на дно ледяного озера. В единственное место на Земле, неподвластное правилам этого мира. Туда нет доступа никому, ни Богу, ни дьяволу. После той аварии я долго думал, как избежать исхода, который мне показали. А потом на одном маленьком кладбище случайно уловил холод, похожий на холод зимней девы». Я потерла виски ледяными пальцами. Как запутанно он рассказывает. Или это я уже ничего не соображаю? Он же говорил что-то о сделке. Он найдет Тему, а я, как там было, должна переправить его в одно место? Ты же чего-то от меня хотел. Я потерла плечи, но это не помогло. Может, лучше об этом поговорим? Аскольд снова посмотрел на меня своим странным взглядом. «Я уже все сказал». «Ты ни хрена не сказал!» «Абсолютно все тебе изложил». «Да нет же!» И тут, вглядываясь в его непроницаемые глаза, я поняла. Разрозненные отрывки слились воедино, и у меня похолодело внутри. «Ты не... Ты хочешь, чтобы я тебя убила?» Собственный голос прозвучал чуждо. Я отступила, натолкнувшись на другое надгробие. «Это единственный шанс для меня не попасться им», — сдавленно ответил Аскольд. Вечная маска невозмутимости пошла трещинами. «Ты хочешь, чтобы я тебя убила?» — тупо повторила я. Аскольд шагнул ко мне. В наступающей темноте его лицо было абсолютно белым. «Не сейчас!» Он хотел протянуть ко мне руку, но я отшатнулась. «Я не собираюсь умирать прямо сейчас. Мне нужно, чтобы, когда это произойдет, ты была рядом и переправила меня на дно ледяного озера». Воздух вокруг пульсировал, в голове отдавались собственные слова. «Он хочет, чтобы я его убила». «Ты плачешь», — зачем-то сказал Аскольд. «Нет, ты...» «Я не плачу», — выдохнула я, и полы его пальто взметнулись от поднявшегося ветра, волосы заплясали в ледяных порывах. «И вообще отойди от меня!» Аскольд не двигался. «Уходи!» Не в силах больше смотреть ему в глаза, я сползла вниз полностью спрятавшись за могильной плитой. Под веками поплыли черные пятна, холод пронизывал насквозь. Где-то крикнул сторож. Я слышала, как Аскольд что-то ответил ему. Слышала голос ветра, что нашептывал в самую душу: «Убей его!» И собственную бьющуюся в висках мысль: «Темы там нет!» Где-то под обломками всего этого, под обломками моей странной жизни расцветала старая, до боли в костях знакомая мысль: «Я чудовище!» Антон. Раньше я всегда знал, где Ванька. Паленая программа родительского контроля, установленная на Nokia, отслеживала местоположение. Но молодежь нынче пошла больно просвещенная. Ванька быстро нашел ее. У меня Милана так не визжала, вписавшись с разбегу в угол шкафа, как он. Затих только, когда получил деньги на новую мобилу и обещание, что я ее не то что в руки не возьму, в глаза не увижу. На диван запрыгнула Мася, выгнула спину, распушила хвост и потерлась о штанину. Я погладил ее за ухом и глотнул кофе. Опять спал 5 часов. С 6 на ногах. Чтобы как-то отвлечься, читал все подряд. Детективы, фэнтези. А там и Ванька встал. Но ощущение все равно было, как у того кота, с палочками между век. Кофе по счету был уже 2-й. Я вытащил телефон и включил программу. Та с минуту загружала данные, потом показала оранжевую точку на карте. Я приблизил, насколько позволял экран. Точка двигалась. Вера ехала в направлении кладбища. Вот ведь! Я же сказал ей оставаться у мамы. Хотя сам толком ничего не выяснил, кроме того, что кожа на телефоне была настоящая, а Аскольд Мирин не имеет к этому отношения. Думал посоветоваться с Ромашкой, но понимал, слишком мало данных. Он посоветует то, что я и так уже сделал. Опросить сторожа на кладбище, опросить потерпевшую, подумать, у кого был мотив и возможность. Со сторожем я разговаривал. Он заверил меня, что Вера — божий одуванчик. Только в глаза ей лучше не смотреть, а то можно случайно смерть свою увидеть. Не представляю, что он имел в виду. Сторож был немного под шофе. Веру тоже, будем считать, опросил. Аскольда, который вроде как имел и мотив, и возможность, проверил. Это был тупик. Разве что отдать кожу на экспертизу и попробовать узнать, чья она. Но для этого нужно работать там, где мне уже не придется. Телефон завибрировал. Леха, ему-то что понадобилось? Я осторожно поднес трубку к здоровому уху. Привет. Тоха! Голос у него не изменился. Такой же деловой. Ты, наверное, не рад моему звонку. Я не займу много времени. Мася спрыгнула с дивана и, мазнув мне по ноге хвостом, гордо направилась к холодильнику. — Что случилось? Ты разбираешься в трупах? — Ага. Я аж проснулся. — Ну, ты бы мог, допустим, убить человека. Не до конца. — Ты бухой, что ли? Леха помолчал и снова завел волынку. — Ну вот послушай. Теоретически, человек может сначала вроде бы умереть, а потом все-таки ожить. Точно бухой. Я потянулся сбросить звонок, но услышал сбивчивое. Это касается Темы. Я просто... На кухне вдруг сделалось душно. Цыц! Тихо! Перебил я. Замолчи, будь добр. Не по телефону. Тогда, может, встретимся? С надеждой предложил Леха. Я взглянул на часы над мойкой. 9:30. Ну, допустим. Где? В Царицыно. Подойдет? По-моему, в голосе его прозвучало облегчение. А у меня желудок скрутило в морской узел, и тело от ног до подушечек пальцев стянуло напряжением. Юля как раз собирается там через полтора часа совершить одну ужасную... А я при чем? Заодно и узнаешь. Точка на карте, которой показывал Ванькин телефон, была уже на полпути к Архиповскому. Ладно, нехотя ответил я. В Царицыно было подозрительно тепло. Солнце грело чуть не по-летнему. Золотая и оранжевая листва колыхалась еле-еле. Меня не покидало ощущение, что стоит выйти из парка или перестать смотреть на березку, за которой только что скрылась Юля, и на нас обрушится дождь с ветром. Леха сидел рядом на скамейке, положив ногу в белом кроссовке на колено и скрестив руки на груди. Он не особо изменился за 2 года. Те же небрежно стриженные лохмы, воротничок рубашки под курткой. Он тоже не отводил взгляда от березки и шумно и тяжело дышал, потирая щеку. Юля влепила ему пощечину, когда он в очередной раз попытался ее отговорить. «Старая добрая Юля. Неважно, что происходит, главное показать, кто тут командует». «Ты его все еще не видишь?» — спросил Леха в 3-й раз. Я подавил желание запульнуть пустым стаканчиком ему в голову. Юля несколько раз пыталась показать нам что-то за березкой, тыкала вдаль на маникюренным пальчиком. По ее словам, за деревьями виднелась вывеска, черная, с золотыми буквами. Но мы, с какого ракурса ни смотрели, не могли углядеть ее. Выходила, домик осенней девы видела только Юля. Она и пошла за разрешением на эксгумацию. Я провел рукой по горлу, ощущая под пальцами гладкие шрамы-кругляши. В 2 словах я понял так. Сперва сила вернулась к Вере, потом к Юле. Та решила, что Тёма каким-то образом выжил и захотела проверить могилу. А откуда Юля узнала, что к Вере тоже вернулась сила? Я крутил в руках пустой стаканчик из-под кофе. Они что, общаются? Леха неопределенно пожал плечами. Я ей сказал. «А ты откуда узнал?» Леха незаметно отодвинулся. «Слушай, это не так важно. Я тебе другое сказать хотел». Я глянул на экран телефона. Зеленая точка не двигалась. Вера приехала на кладбище и, похоже, там и осталась. Раз не звонит, значит, все в порядке. Я вскрыл стаканчик, вылил последние капли кофе на язык. Нужно искать другое снотворное. От этого толку, как от валерьянки. «Рассказывай!» Леха помолчал. Он даже не моргал, уставившись в 1 точку. «Чтобы не пялиться на березку...» Я снова отвлекся на точку в телефоне. Та вдруг задвигалась. Сначала отделилась от дома, потом плавно сместилась по дорожке к выходу с кладбища. «Куда это она?» «Говори давай», — поторопил я. «Короче, той ночью, 2 года назад, когда ты уехал за Верой, у нас был зал с 2 трупами». «Я в курсе». Я смял стаканчик в кулаке, и Леха отодвинулся еще на 2 сантиметра. Кровь Кристины еще повсюду. Я зашел и сразу же наступил в лужу. Продолжил он. Говорил Юле всю дорогу, что надо вызвать полицию. Но куда там? Сначала она не разрешила, потом заявила, что раз мы не вмешались, то вроде как теперь соучастники. Точка на экране замерла у ворот кладбища. «Не ходи никуда, Вера, хоть раз послушай, что тебе сказали». Я думал, все. «Конец! Мы только что видели 2 убийства и не остановили их. В студию мог зайти кто угодно. Мы даже дверь не заперли. Потом начался какой-то сюр. Свет мигнул и отключился. За окном бахнуло, небо почернело, как в ужастиках. На ресепшене зазвонил телефон. Юля сняла трубку. Мне из дальнего конца коридора было слышно, как Дарина сказала «Привезите моего сына». Затылок прострелила боль. Я невольно поморщился. «Дальше давай». Я подогнал машину к заднему выходу. Кое-как погрузили. Дождь лил еще. Заехали в первый попавшийся парк. Юля вышла и обняла какую-то березку. Вон, как сейчас. Что-то прошептала, и из-за деревьев вышла Дарина. Долго смотрела в лицо Темы, когда мы его вытащили. Страшная, как баба-яга. Волосы седые, сама в белой рубахе, как привидение. Сказала нести в дом. Я только тогда увидел, что за деревьями избушка стоит. Внутри положил Темку на кровать. Успел увидеть, как Дарина влила ему что-то в рот и почувствовал, что меня из домика что-то выталкивает. Солнце дрогнуло над кромкой желтой листвы и покатилось за деревья. Я моргнул. Да нет, показалось. — И что, он ожил? — Не знаю, — отмахнулся Леша. — Мы уехали сразу. Юля, похоже, тоже испугалась. Я думал, если честно, Дарина его оживит. Все время ждал, что он вернется. По вечерам приходил домой, зажигал везде свет. Я был уверен, что в один прекрасный вечер он будет ждать в своей комнате. Или еще лучше, в моей. Но потом услышал, что на Архиповском появилась его могила. И перестал ждать. Мы решили, Дарина не смогла его воскресить и похоронила. Из-за березки показалось красное пальто. Юля шла маленькими неуверенными шагами, опустив голову, и издалека было видно, как ее шатает. Леша рванул навстречу, но Юля от него отмахнулась. Выпитый кофе подкатил к горлу. Что она там увидела? Мысли, заползающие в голову, были одна темнее другой. Тема не мог выжить. Никто не может жить со сломанной шеей. Поравнявшись со мной, Юля тяжело вздохнула. Один раз точно позволила себе секундную слабость. «Что ты там видела?» — скинулся я. Юля только покачала головой. В ушах сверкнули прозрачные капельки бриллианты. «Дарина одна?» Она прикрыла веки. Точно свет резал ей глаза. Или у нее болела голова, или уж я не знаю, что с ней было. «Я не передам тебе всего, что видела и слышала, Антон. Ты хорошо служил Хельге. И я сама допустила то, что тогда произошло», — глухо добавила она. Я быстро проверил телефон. Вера ехала в город. Судя по скорости, на такси. Я отошел на пару шагов и опустил руки, зная, что Юля расценит это как знак подчинения. «Что тебе сказала Дарина?» Она убрала за ухо платиновую прядь и подняла на меня глаза. «Что ты скоро увидишь, как погибает самый дорогой тебе человек». Я гнал, радуясь про себя, что пробок нет. Обычно в это время не протолкнуться. В голове было пусто. Раз в минуту я сверялся с экраном. Зеленая точка прибыла на Ваганьковское, добралась до центра кладбища и остановилась. Я понял, что делаю только на втором светофоре. Это неправильно. У меня ведь еще Ванька, у меня дочь. А Вера — просто девушка, которую завещала спасти Хельга и к которой я больше не имею отношения. На очередном светофоре в глаза бросилась реклама с карапузом. Я чуть не съехал на обочину. «Думай, Тоха! Ты убил ребенка осенней девы, единственного сына. С чего ей нападать на Веру? Правильнее тогда уж на Милану. Куда ты несешься? Остынь. Вера может за себя постоять, если очень захочет. А Милане и двух нет». Перед глазами встали упругие ладошки, трогающие меня за щеки. Тихий шепот, который я прекрасно слышу даже больным ухом. «Папочка». Надо разворачиваться. Не доехав до Ваганьковского километра 3, я съехал в переулок. Заглушил мотор. Секунды тянулись как жвачка. Точка на Ваганьковском так и не двигалась. И до меня вдруг дошло, куда именно поехала Вера. Вдох. Милана кладет мне на плечо головку с тонкими шелковистыми волосами со смешными завитушками. Выдох. Вера внимательно заглядывает мне в лицо своими серыми глазами. и мягко накрывает ладонью мое плечо. Вдох. Я набрал Фросю. «Что?» — раздраженно ответила она. «Я занята». «Где сейчас Милана?» «Дома. 17:00. Антон, где ей еще быть?» 17:00. Кладбище с октября закрывают раньше. Или с ноября. Я глянул на приборную панель. 4:45. «Держи ее при себе, поняла? Никуда не отпускай». «Ей 1 год и 7 месяцев. Она никуда не уйдет», — отсекла Фрося. «Милана, не роняй планшет. Он сейчас совсем сдохнет». Я откинулся на спинку сиденья. 15 минут. «Я перезвоню. Никому не открывай дверь, если будут звонить». «Да что такое-то?» «Фрося», — тихо сказал я, заново заводя мотор. «Я заберу ее сегодня». «В каком смысле заберешь?» «Нам нужно на время уехать. Вопрос безопасности. Подготовь вещи. Пожалуйста!» — добавил я примирительно. Фроси чуть не взвизгнула. «Ты же обещал бросить это!» Пропустив вперед серый «Опель», я снова выехал на дорогу. «Это старое. Старый долг. Давай». Я постарался смягчить голос. «До встречи». Я поставил телефон на громкую связь, чтобы успевать следить за навигатором, и набрал Ваньку. «Тоха?» — ответил он после 5-го гудка. «Я же просил не звонить. Хотя бы голосовые наговаривай, если тебе... Ты где?» Вдалеке показались кованые ворота. Осталось только припарковаться не поперек тротуара, и цель достигнута. «Где? Где?» — пробубнил Ванька. «Ты чего звонишь?» «Послушай, что я скажу, и не перебивай». Я начал втискивать «Опель» между машинами. «Ты сейчас зайдешь в ближайший магазин, купишь себе одежду на пару дней, зубную щетку, зарядку для телефона и поедешь по адресу, который я тебе скину». На том конце воцарилось молчание. «Мы типа в Джеймса Бонда играем?» — осторожно спросил Ванька. «Человека, к которому ты поедешь, зовут Дмитрий Петрович. Не пугайся, у него дома что-то вроде больницы». «Тоха, ты...» Я заглушил мотор. 9:50. «Успею». «Иначе тебя могут убить, а я не хочу, чтобы тебя убили. Тебе понятно?» На этот раз молчание длилось дольше. «Сделай, как я прошу, хоть раз. За кошками я попрошу соседку приглядеть». У ворот Ваганьковского я был почти ровно в 5. Сторож отказывался меня впускать, но уверенный тон и обещание найти человека, которого он не приметил, свое дело сделали. Я побежал вдоль могил, уже не сверяясь с мигающей зеленой точкой на экране. Где похоронена Хельга, я помнил и без нее. «Тут никого нет!» — возмущенно крикнул сторож мне в спину. «Я ж говорил, а ну давай на выход!» По центральной аллее до конца, повернуть направо, еще дважды направо, я успею. «Вера! Сюда!» Позвал кто-то из-за деревьев. Я побежал на голос, на ходу смутно соображая, где его слышал. Ну, конечно, кто же еще стоит столбом? Я в 3 шага оказался рядом. «Где она? Куда ты ее дел?» «Полегче!» «Где она, Гэндальф Хренов?» Мирин кивком указал в сторону закутка под раскидистым дубом, аккуратно могилу Хельги. Он-то откуда про нее узнал? Я обошел надгробие. Там, согнувшись в 3 погибели и обняв колени, съежилась Вера. Волосы закрыли ей лицо. «Вера!» Приземлившись рядом на корточке, я схватил ее за запястье. «Пульс есть. Видишь меня? Слышишь?» «Я кому сказал? Выметайтесь!» — закряхтел сторож сзади. «И вы, Аскольд, я же говорил, закрываемся. Никак не можем сегодня». «Уже уходим», — громко ответил я. «Сколько вы тут торчите?» «Я думал, ты в курсе всего, что с ней происходит», — холодно ответил Мерин. Умничать потом будешь. Она еще никого не убила? — Нет. И на нее никто не нападал? — Никто. Вера, наконец, подняла на меня заплаканные глаза. Я подхватил ее на руки. — Иди-ка сюда. Вот так. Когда щека ее коснулась шеи, я невольно вздрогнул. Кожа была ледяной. — Это я. Зачем-то повторил я и быстро зашагал к выходу, наступая на все подряд. — Надо уходить. Вера слабо пошевелилась и, кажется, что-то сказала. Я наклонился ниже. — Что говоришь? — Не топчи цветы. Еле слышно пробормотала она. Я оглянулся поверх ее головы намеренно. Тот провожал нас задумчивым и мрачным взглядом. Антон, 9 месяцев назад. «Ну, Тоха, что тебе стоит-то, в конце концов?» Ванька стукнул об стол чашкой, едва не расплескав чай. За окном стояла холодрыга, а на кухне жарила «Будь здоров». В духовке поднимался пирог. «Ну, у тебя же есть ключ!» — ныл Ванька. «Что тебе стоит открыть для нас стрельбище?» «Открыть? Ничего. Но стрелять вы там не будете». Я тянул черный кофе. Через пару дней заканчивались новогодние праздники, и Ванька собирался этим воспользоваться. Ему ни с того, ни с сего пришло в голову, что научить девушку стрелять — верх романтики. «Ну покажи мне заранее, как он работает». «Нет». «Ты же все равно дома целыми днями сидишь». Я поднялся и, вооружившись прихваткой, достал пирог из духовки. «А ты скачешь по морозу, как стрекоза!» «Я Нину провожал!» «Она с утра до ночи по Москве разъезжает!» Ванька на секунду заткнулся, втянул в себя запах. «Подожди, пока остынет!» — предупредил я. На запах пришли кошки. Пока Мася гипнотизировала противень на столе, Бублик несколько раз подпрыгнула безуспешно и издала протяжно разочарованное мяу. Сметана обиженно кряхтела из коридора. «Но ты же каждый день учишь бестолковых, безруких, безнадежных людей стрелять из смертоносного оружия!» Ванька изо всех сил старался спародировать мой голос. «И одной инструкции им хватает. Ты, в отличие от этих безнадежных и безруких, собираешься неправильно учить еще кого-то». «Почему сразу неправильно?» Я кинул на него выразительный взгляд. Но Ванька не сдавался. «Ну, приходи сам, проконтролишь. Это не помешает тебе выстрелить себе в ногу». «Ну ты, блин, не понимаешь, что ли?» — взвыл Ванька. «Она любит только 2 вещи в мире — собак и оружие». Я поднес чашку к самому лицу, чтобы спрятать улыбку. «Не понимаю». «Потому что только и делаешь, что дома торчишь». «Я работаю и помогаю с Миланой». «Ага, а в остальное время? Книжечки читаешь, телек смотришь, скоро мхом покроешься». Я глотнул кофе. Это была уже 3-я чашка за сегодня. Один хрен все равно засыпаю только со снотворным, которое могло бы свалить слона. «Надо тебе тоже кого-то для равновесия. О, давай я Веру позову». Кофе чуть не выплюснулся из чашки. «Не надо». «Вы типа не общаетесь?» Ваня отошел к неостывшей еще духовке и, уперев руки в бока, прислонился рядом, покосился на пирог. Я допил кофе одним глотком. «Общаемся!» «А она вообще ничего так?» — уронил Ванька. «Нормально». «Не понял». «Ну, с ней легко». «В смысле?» «Да что ты прицепился? Я ж помню, она жила у нас как-то. Ну, не хочешь, ладно». Он отщипнул от пирога здоровый кусок, запихнул в рот и пошел в комнату. Кошки бросились следом. В итоге он меня уговорил. В тир мы приехали заранее. Обычно нетерпеливый Ванька на удивление внимательно слушал, пока я рассказывал о бесконечных «нельзя» и «вообще никогда нельзя». Иногда кивал. Я показал ему базовую стойку, научил правильно держать пистолет двумя руками и целиться. Ванька выстрелил дважды и громко сообщил, что оглох. Я невольно дотронулся до левого уха, которое теперь слышало процентов на 30. «Это ты еще не оглох, приятель!» Я нацепил ему на голову пузатые наушники. Ванька тут же их снял. «Мне не надо!» — крикнул он. «Тогда совсем оглохнешь!» «Что?» Я отошел на пару шагов, пытаясь привыкнуть к виду. Ванька, большую часть жизни проживший на таблетках и отказавшийся от них только после чудесного исцеления, стоит с опущенным дулом пистолета и собирается клеить девочку. Еще пара лет и буду махать ему белым платочком да вытирать скупую слезу. — Ты что-то говоришь? — громко спросил он. Я покачал головой. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась Вера. Замерла на секунду, встретившись со мной глазами, но потом, как ни в чем не бывало, зашагала дальше, на ходу снимая пальто. Я повернулся к Ваньке, тот состроил жалостливую гримасу. «Вот ведь!» «Привет, Вера!» Он нацепил расслабленную улыбку и просочился к ней. «Как жизнь?» Вера оглядела высокие потолки стрельбища. «Нормально. Привет». «А ты...» Ванька встал так, что почти полностью закрыл ее от меня. «Нина опаздывает. Хочешь пострелять? Смотри!» Он протянул ей пистолет рукояткой вперед. «Круто!» «Оружие только после инструктажа!» Рявкнул я и подошел к ним. Забрал у него беретту, проверил предохранитель и сунул в кобуру на поясе. «Привет, Вера». «Привет». Повисла неловкая пауза. «Кто-нибудь еще хочет сказать привет?» — поинтересовался Ванька и тут же проворно увернулся от подзатыльника. «Молчу, молчу». «Ты пришла пострелять?» — спросил я. «Нет. Вообще-то я хотела поговорить». Вера подняла глаза. Похоже, они стали чуть бледнее за время, что мы не виделись. Я моргнул. «Спать надо больше, Тоха, чтобы не мерещилось всякое». «О, а вот и Нина!» Ванька бросился мимо нас к двери. Там стояла коротко стриженная девочка в берцах и мешковатых штанах. В губе у нее поблескивали колечки, веснушчатое лицо было круглое и любопытное, как у ребенка. Это, походу, и был ребенок. Нина по-пацански стукнулась с Ванькой кулаком и отсалютовала мне. «Вана сказала, у вас тут можно пострелять?» Бодро заявила она, подходя ближе. «Тебе лет сколько?» Нина вскинула голову и усмехнулась. «А тебе?» В зале повисла тишина. Слышно было, как тикают железные часы над входом. Краем глаза я увидел, что Вера пытается не улыбаться. А Ванька, судя по виду, начал молиться. Я вздохнул. Отправить бы их всех домой и дело с концом. «Пожалуйста», — одними губами произнес Ванька. «Оружие в руки только по моему разрешению. Стрелять только по команде. Всем все ясно?» «Дышать можно?» — поинтересовалась Нина. Ванька легонько толкнул ее в бок. «Всем все ясно!» — повторил я голосом, каким наш командир отдавал приказы. «Ясно!» — Нина выпрямилась. «Можно начинать?» Не ответив, я пошел к сундуку с патронами. Вера. Вторая зима выдалась тяжелее первой. Я до последнего надеялась, что все образуется. По утрам захрустит ломкий снег, ночной воздух затрещит от мороза, а на следующий день не зайдет влагой из-за резкой смены температур. Но ровно 1 декабря, как и год назад, землю накрыло невыносимо странное ледяное безмолвие. Не было ни снега, ни перемен. Только тяжесть на душе, когда я думала, что единственная виновата в этом. Всякий раз, когда выходила на улицу, мне мерещился странный звук, тонкий и глухой, как от дрогнувшей тугой струны. Он просачивался в мозг, дребезжал и сводил с ума. Я пробовала затыкать уши, сглатывать, даже сходила к врачу. Тот сказал, это нервное. А я была уверена, сама зима зовет меня. Мстит за то, что я от нее отказалась. Антон не горел желанием со мной разговаривать. На сообщения отвечал односложно, встречи сбегал. Говорил, занят с дочкой. Так что, когда Ваня предложил сходить в тир, я согласилась. Вдруг получится, наконец, нормально побеседовать. В абсолютной тишине я наблюдала, как Антон расставил деревянные стойки, разложил по ним оружие и большие пузатые наушники. Вынул из кобуры на поясе пистолет и щелкнул затвором. Правило первое. С оружием обращаемся так, как будто оно заряжено. Правило второе. Дуло всегда смотрит вниз, если не собираемся стрелять. Правило третье. Никто не выходит за линию огня. Он кивнул на нарисованную белую линию у нас под ногами. «Руки!» Я вздрогнула. Антон смотрел на Нину. Та отдернула пальцы от пистолета на стойке. «Еще раз увижу, вон пойдешь!» Нина тряхнула каштановыми прядями разной длины и спрятала руки за спину. «Дальше!» Он начал расхаживать вдоль белой линии, неторопливо чеканя слова. Темные джинсы почти сливались с синим свитером, волосы отросли уже настолько, что было видно, они такие же вьющиеся, как у Вани. По горлу страшным напоминанием расползались белые шрамы от сигарет, который Антон никогда не прятал. Голос звучал отстраненно, взгляд равнодушно скользил по предметам. Наблюдая за ним, я вдруг отчетливо поняла. Это уже не тот человек, с которым я познакомилась 1,5 года назад. Одновременно с мыслью пришел надоедливый звук лопнувшей струны. Я заозиралась. Тут где-то форточка, что ли, открыта? Зал напоминал спортивный, высокие окна были плотно закрыты, но звон в ушах не прекращался. Блин, оно теперь и в помещении так будет? «Внимательно! Берем оружие в руки!» — скомандовал Антон. Но меня что-то не тянуло прикасаться к холодно поблескивающей рукоятке. Я просто стояла, положив кончики пальцев на стойку. Сначала правой рукой берем основной вес, потом накрываем правую руку пальцами левой, как ковшиком. Медленно. Пальцы левой руки обхватывают пальцы правой. Подняли на уровень глаз. Замерли. Антон подошел к Ване, потом к Нине. Основание левой кисти выше, большой палец правой ниже. «Чего? Основание левой кисти? Блин, шеф!» Девочка шире расставила ноги в берцах, умудрившись при этом не потревожить пистолет в вытянутых руках. «Я так не понимаю! Можешь показать?» Со своего места я видела, как по лицу Антона пробежала тень, но потом он, кажется, усмехнулся. «Ваня, подойди сюда!» Ваня бережно вернул оружие на стойку и краснее приблизился. «Встань рядом!» «Покажи, как надо!» Антон отошел, освобождая место, а Ваня, блестя глазами, с величайшей осторожностью накрыл пальцы Нины. Ему пришлось сильно изогнуться. Девочка едва доставала ему до плеча. «Смотри!» Я опустила голову, пряча улыбку. Если бы не звон в ушах, я бы за него даже порадовалась. «Ты пришла пострелять?» — негромко спросил Антон за спиной. «Я пришла поговорить с тобой», — подумала я, но вслух почему-то сказала совсем другое. «Если честно, я давно хочу попробовать ножи». «Ножи?» В одном этом слове было столько недоверия, что я тут же пожалела, что ляпнула. Антон нахмурился. «Тебе память отказала?» Или впечатлений не хватает в жизни? Звон чуть поутих, но совсем уходить не думал. «Да, это плохая идея, согласна». Я крепко зажмурилась, потерла виски, не помогло. «Слушай, ты не знаешь?» «Неправильно!» — в сторону гаркнул Антон. «Ванька, отойди! Потом поговорим, Вера». Я вздохнула. «Конечно». Глупо было предполагать, что если окажусь с ним в одном помещении, он не найдет повода слиться. Антон поправил пальцы Нины, кивнул Ване и отошел к стене. «Так, разошлись, ребятки. Наушники надели, оружие в руки, подняли на уровень глаз, ноги на ширине плеч, на одном уровне, Ваня правую немного назад, отщелкиваем предохранитель, находим мишень, ушки видим, прицелились». «Стреляем по команде. Раз, два, пли!» Разом грянули два выстрела, и у меня заложило уши. Нина победно гикнула, и все схлопнулось. Сознание затопило паника, липкая и вязкая, как смола. Часть меня знала, что стреляли далеко. Но инстинкт самосохранения надрывался, а противный звон так никуда и не делся. Под потолком расползлось черное облако. В голове зазвучали голоса, словно из другой жизни. «Помогите! Мама, мамочка! Господи, спаси и сохрани!» Взрыв совсем рядом. «Бах, бах, бах! Я не успею! Я не...» Кто-то крепко взял меня за плечо. «Тихо, тихо! Дыши!» «Вдох! Вера, давай!» Прикосновение было знакомым. Даже сквозь две кофты я чувствовала стальные пальцы. Антон держал меня вытянутыми руками, словно боялся приблизиться. Кто-то снова выстрелил. Бах! И у меня из легких будто вышибло воздух. Озноб прорезал кожу. Я запрокинула голову, пытаясь сдержать слезы. «Иди на скамейку, посиди. Стоп, игра. Ваня, все. Пока я не смотрю, никто не стреляет». Антон довел меня до низкой деревянной лавки и, усадив, тут же отпустил. «Хочешь воды?» Я зажала дрожащие руки между коленей. Говорить не получалось. Я просто покачала головой. «Надо было тебе тоже наушники надеть». «Ага. Может, тогда и звон бы прекратился». «Все нормально», — наконец выдавила я. «Сейчас пройдет». «Ничего себе тебя накрыло». Передо мной вырос Ваня. Лицо у него было обеспокоенное. «Ты как?» «Давай не сейчас», — прервал Антон. «Иди вон». Я не видела, куда он кивнул, но Ваня послушно отошел. Вдалеке послышалось бормотание. «У Тохи-то целая коллекция. Пойдем, покажу». Я уткнулась носом в колени. «Молодец. Ничего не скажешь». Сорвала им тренировку. «Эта девочка с прической, как у мальчика, наверное, думает, что я совсем с головой не дружу». «Держи». В протянутой ладони лежал белый носовой платок. Я глубоко вздохнула, чувствуя, что пальцы еще дрожат. Сжав руку в кулак, вытерла нос рукавом. Антон молча убрал платок в карман. «Прости», — тихо сказала я. «За что?» «Там же наверняка целый список», — пробормотала я в колени. «За что мне надо перед тобой извиняться?» Он молча встал. «Ну, конечно. Как только я подбираюсь к важному, он уходит». «Антон, подожди!» Но он уже шагал к Ване и Нине. Те прилипли к витрине с ружьями. «Что вы там забыли, любопытные Варвары, а? Сходите лучше в кино на третьем этаже». «Да ну!» — Нина влюбленно уставилась на ружье. «А ты можешь показать, как его держать?» Я вытерла лицо ладонями. Звенящая нить протянулась через мозг. Надо было все-таки поучиться стрелять. Может, мне это скоро понадобится, если не найду способ прекратить чертов звон. Я встала. Антон стоял у витрины и что-то негромко объяснял Нине. Я подошла к крайней стойке. Там так и лежал мой пистолет. Как там было? Сначала правый, потом сверху левый. Большой палец пониже, чтобы не выбило отдачей. Тяжелый, зараза. Предохранитель вроде был сверху. Ага. И в мишень смотреть сквозь эти шишечки. Или как он их назвал? Ушки? Выстрел оказался громче, чем я предполагала. Руку повело так сильно, что пуля влетела в самую крайнюю полосу на мишени. Зато звон в ушах вдруг прекратился. «Положи пушку!» От неожиданности я чуть не выронила пистолет. «Я сказал, положи!» Голос гремел уже совсем близко. Я осторожно щелкнула предохранителем и опустила дуло. Перевела взгляд на Антона. Глаза его были яростные, руки сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Как только я выпущу пистолет, он меня ударит. Точно ударит. «Положи пистолет!» Антон стрельнул взглядом туда, где замерли Ваня и Нина. «Хорошо, хорошо, только мы можем поговорить?» «Можем, когда ты вернешь пистолет на место». Краем глаза я увидела, что Нина вышла вперед, жадно впитывая каждое слово. «Прости, почему я все только порчу? Свидание Вани вон испортила. Я должна была тогда с тобой посоветоваться. А теперь еще этот звон. Я схожу с ума. Или у меня какая-то неизлечимая болезнь. Опухоль мозга. Глупо будет умереть от какой-нибудь человеческой болезни после всего. И ты теперь все чувствуешь. Но оно уже случилось. Я не могу ничего изменить, понимаешь?» Я развела руками, и Антон дернулся. «Я не очень понимаю, что ты говоришь», — напряженно произнес он, мягко ступая с пятки на носок, чтобы приблизиться. «Но в любом случае, кончай обезьянничать, верни пистолет на стойку. Можем потом кофе выпить, и ты мне расскажешь, что там за звон». Я кивнула, прекрасно зная, что он не станет пить со мной кофе, и разговаривать тоже не станет после этого. «Вера, положи пистолет!» Антон подобрался еще на четверть шага. «Хорошо!» Но свой шепот, похоже, услышала только я, потому что следующий момент заполнило стремительное движение. Запястье мне пронзила резкая боль. Пальцы разжались, и пистолет скользнул в подставленную Антоном ладонь. «Какая же ты глупая!» — процедил он сквозь зубы, но руку мою не выпустил. Карие глаза блеснули молчаливым обещанием. Ощущение было такое, что основание большого пальца сейчас расплющит, и тут мне стало по-настоящему страшно. «Антон!» Я даже не была уверена, что произнесла это вслух. «Тоха, эй!» — голос Вани возник совсем рядом. «Она же отдала пистолет!» Кисть онемела. Там, где он сжимал особенно сильно, пульсировала красная точка боли. Сердце стукнуло в горле. «Он меня не отпустит. Я и правда глупая». «Охренеть!» — ошалело произнес кто-то. «Тоха!» Пальцы на моем запястье наконец разжались. Я не сразу поняла, что все закончилось. Антон вцепился в волосы и отошел от меня на другой конец зала. Куда он дел пистолет, я понятия не имела. Мысли рассыпались. Зато звон, кажется, прекратился. Сердце неистово громыхало в грудной клетке, точно хотело сбежать. Прочь от этого места, от этого человека. «Может, на воздух?» — Ваня пытался поймать мой взгляд. «Ты как? Идти можешь?» Я неуверенно кивнула, хотя ноги были ватные. «Нин, пойдешь с нами? Там кино на третьем этаже есть и кофе!» Перед глазами расплывались круги. По-моему, Ваня поддерживал меня за локоть. «Стой!» С затылка до копчика прокатились мурашки. «Я никогда не боялась Антона. Это же Антон! Он бы никогда...» «Подожди!» Он обошел нас и остановился в полуметре, не отрывая взгляда от моей опущенной руки. «Сильно болит!» Я мотнула головой, не доверяя голосу. Лучше бы у меня и дальше звенело в ушах. «Я не...» Он запнулся. «Можешь подвигать пальцем?» Я слабо шевельнула рукой. Когда-то он защищал меня, а теперь ненавидит. «Мы пойдем на третий этаж, Тоха!» — уверенно сказал Ваня. «Окей?» Воздух вокруг нас заиндевел. Мне впервые пришло в голову, что Антон может и не выпустить нас. «Идите!» Когда дверь за нами закрылась, я поняла, что все это время дышала крошечными неглубокими вдохами. «Охренеть!» Нина повернулась ко мне. Косая челка упала на лоб, но не закрыла судорожно блестящие глаза. «Вот это страсти!»